631. Упадок земного сада опасен. Никто не думает о значении здоровья планеты. Мысль об этом, хотя бы мысль, даст уже пространственный импульс. Можно возлюбить начало начал и все создания величия мысли. 632. В приобретении качеств нельзя придерживаться одной системы и последовательности. Кто сердечно почувствует влечение к восполнению терпения, пусть и выполняет эту задачу. Кто устремляется к развитию мужества, пусть наслаивает этот опыт. Нельзя запретить желающему думать о сострадании или самовыражаться в сотрудничестве. Хуже всего условные, насильственные методы, когда ученика заставляют устремляться к наиболее дальнему качеству, которое сейчас не будет воспринято. При всей дисциплине греческих философских школ запрещалось насиловать волю ученика. Например, явление всяких поносительных слов запрещалось. Но как обоюдное соглашение, без насилия, иначе человек может мысленно посылать еще горшую брань. Нужно определенно указать начинающим о необходимости восполнения качеств, но в последовательности влечения. Огни сердца зажигают центры по индивидуальности. Так нужно ценить эти огненные вехи. Нужно понять, почему мы так настаиваем на естественном преображении жизни. Иначе последствия уклонения от существа устремления даст нарушение всех основ. 633. Древние союзы скреплялись прыганием через огонь. Для клятвы держали руку над огнем. Для освящения проходили через огонь. Подобное свидетельство огнем прошло по всем векам. Нужно принять это как основание огненной стихии очищения. Нужно и в мыслях иметь привычку как бы пропускать мысль через огонь сердца. Нужно принять этот совет к действию. Можно ощутить при этом благодатный момент, как бы вызывающий теплоту сердца. Ощущение в сердце или тепла, или тяжести, или трепета будет подтверждением участие сердечной энергии. Не следует смотреть на эти указания, как на нечто лишь предварительное к огненному миру. Напряжение многих сказанных качеств уже будет нужно для самого огненного мира. 634. Самообладание есть очень сложное качество. Оно состоит из мужества, терпения и сострадания. Но мужество не должно переходить в гнев, сострадание не должно ограничить с истерией, и терпение не должно быть ипокритством. Так сложно самообладание, но оно неизбежно при вступлении в миры высшие. Следует очень заботливо развивать это синтетическое качество. В школах следует ставить ученика перед лицом самых неожиданных обстоятельств. Преподаватель должен следить, насколько сознательно принимаются впечатления. Это не будет суровая спартанская школа физической выносливости, но будет почерпание из сердечной энергии, чтобы понять вещи с достоинством. Немногие сохраняют память о самообладании. Как только они выходят за пределы обихода, они начинают производить ряд странных движений, произносить ненужные слова и вообще являют ложный вид духа и тела. Можно представить, насколько такие люди потеряют достоинство при переходе через великие границы. Нужно помнить, что, приближаясь к свету, нужно и свою лампаду нести нерасплесканной. Такое путеводное совершенство нужно приобрести в телесном состоянии. Поэтому опытные люди просят об испытаниях, иначе на чем утвердить силу нашу? Пусть каждое земное действо имеет в виду путь высший. пусть каждая мысль может быть повторена перед огненным миром.